Глава вторая. Игорь. «Все, я так больше не могу». Метельский со злостью кинул дорогую ручку на полированное дерево стола. Ручка, ударившись, отскочила и упала на пол. Надоело. Он откинулся на высокую спинку массивного кожаного кресла и заложил руки за голову. Рукава рубашки натянулись, тонкий натуральный хлопок едва не затрещал по швам. Задолбало. Устало выдохнул Метельский. «Такое ощущение, что занимаюсь какой-то фигнёй». «Хороша фигня», — усмехнулся Олег. «Оборот у нас в год сколько, тебе напомнить? А список клиентов? Ничего, что мы одна из самых успешных консалтинговых компаний». Наклонившись, поднял Паркер золотым пером с пола, положил на стол. Замом Метельского он работал уже 7-й год и первый раз видел его в таком непонятном состоянии. «Сам не знаю». Буркнул Метельский. «Все равно фигня». «Похоже, ты просто устал». Сделал логичный вывод Олег. Закрыли парочку очень тяжелых проектов, сложных, больших, с такими заказчиками, что успокоительное впору было скупать ящиками. «Сгоняй в отпуск». «Гениально. Сам бы не догадался», — съязвил Метельский. «Еще советы будут?» «А чем тебе плохо на Бали или на Мальдивах?» — пожал плечами Олег. «Позвони в турферму, попроси экзотику, если душа просит чего-то эдакого. Тур на мотоциклах по Монголии, например». «А такой есть?» — проявил вялый интерес Метельский. «Понятия не имею», — развел руками Олег. «Но почему нет, Игорь? Я не понимаю, чего тебе надо». «Сам не понимаю». Метельский положил руки на подлокотники, побарабанил по ним пальцами, но от бумаг уже тошнит. «А клиенты вот где сидят». Он провел ребром ладони по горлу. «Они нам деньги приносят», — напомнил ему Олег. «Нехилые такие деньги, сгоняй на Бали». «Или где там сейчас сезон? Сейчас в моде всякие ретриты». «Это еще что за ерунда?» Метельский был скептик и консерватор, за трендами не следил. «Ну, там уезжают в глушь», — задумчиво начал Олег. «Медитируют, сыроедят, поют всякое». «Сыроедят — это объедаются сыром?» — хмыкнул Игорь. «В другом варианте меня это слово не интересует». «Да, ретрит явно не твое», — захохотал Олег. Поднялся из кресла, подошел к двери. Выглянув в приемную, произнес: «Машенька, давай нам чаю зеленого. Кофе Игорю отменяется. Босс изволит поймать сплин». «Группу?» — хлопнула длинными ресницами секретарь. «Хандру, Маша, хандру», — пояснил Олег. «Классика же. Еще Лермонтов гонял на Кавказ лечить сплин». «Игорь Андреевич едет на Кавказ?» — окончательно запуталась Маша. «Да, классика нашей литературы явно не твое», — махнул на нее рукой Олег. Так-то Маша девушка хорошая, старательная, ответственная, ну а всего знать просто невозможно. «Давай нам зеленый чай», — кивнул Олег. «У тебя же в запасе есть?» «Конечно, есть», — обрадовалась Маша. «Со своим сплином пусть боссы сами разбираются». «Так мне в турфирму звонить?» «Зачем?» — теперь удивился Олег. «Так Игорь Андреевич едет на Кавказ или нет?» Маша застыла на полусогнутых ногах, потому что начала подниматься из своего кресла. «Никуда он пока не едет, неси чай», — внес ясность Олег. «Кофе не давай, даже если будет на коленях умолять». Глаза Маши распахнулись широко-широко и стали совершенно круглыми. Представить Метельского на коленях, да еще и умоляющего о чем-то, она себе просто не могла. Босс даже рявкал редко. Орал еще реже, но от души. А так обычно был вежлив и спокоен, а свое недовольство выражал ледяным голосом. Приказы тоже отдавал тихо и спокойно, но так, что все неслись со всех ног их выполнять. «Кажется, я ее сломал», — подумал Олег. «Маша, чай», — напомнил, и девушка, хлопнув ресницами, наконец-то выпрямилась. «О, подчинилась», — мысленно усмехнулся Олег. «Что ты опять пристал к Маше?» — проворчал Игорь, когда Олег засунулся обратно в кабинет. «И не хочу я этот зеленый чай, гадость». «Зато полезно», — парировал Олег. «Нет, тебе точно нужно в отпуск. Давай в Антарктиду, но пингвинов полюбуешься», — предложил он. Игорь посмотрел на зама тяжелым взглядом и буркнул. Пингвины есть в зоопарке. Вот, щелкнул пальцами Олег. Сходи в зоопарк, развейся. Или в цирк. Цирка мне на работе хватает, проворчал Игорь. Хорошо, хоть этот дурдом с магазинами закончился. Чтобы я еще хоть раз взялся помогать чьему-то отпрыску, да ни за что. Игорь Андреевич, Олег Михайлович, ваш чай, сообщила улыбающаяся Маша. Очень полезный, давление понижает, холестерин убирает. Маша, а ты знаешь, что такое ретрит и сыроедение? Задал коварный вопрос Олег. Конечно, серьезно кивнула Маша и пустилась в длинные пространные объяснения, как это хорошо и полезно. А Метельский все больше осознавал, что это точно не для него. Ну какой авокадо? А как же хороший стейк на углях или шашлык? Пусть эти сами как-нибудь сидят узлом на восходе солнца. Он точно обойдется. Маша выставила чашки, печенье, конфеты и от себя на всякий случай добавила полезные сладости из сушеных фруктов. Собралась уходить, но Олег Михайлович опять задал странный вопрос. «Маша, тебе где больше всего отпуск проводить понравилось?» «Ну, в Турции классно», — честно ответила она. «All inclusive — это здорово. В Египте понравилось. Море красивое. А накоплю, поеду в Дубай. Пойду там на шопинг». «А Мальдивы?» — спросил Олег. Маша недоверчиво покосилась на босса. «Что с ним сегодня такое? С ними обоими?» «Мечта», — грустно вздохнула. «А хочешь?» — вдруг спросил Метельский. «Очень», — закивала Маша. «Давай», — Олег хитро улыбнулся. «Ты поможешь нам придумать, куда вот его?» — он кивнул на Игоря. «Отправить отдохнуть, а я тебе оплачу 2 недели на Мальдивах». «Вы сейчас так шутите». Обиженно поджала губы Маша, переводя недоверчивый взгляд с одного босса на другого. «Скажи мне, Маша...» Улыбка Олега стала шире. «Куда бы ты ни за что не поехала отдыхать, есть такое место?» «Осиновка», — без раздумий ответила Маша и скривилась. «Глушь. Интернета толком нет, зато комары, во!» Широко развела ладони. «Каждое лето меня туда ссылали. А что там делать? Только палкой крапиву бить». «Какое интересное занятие!» — восхитился Олег, эту самую крапиву в жизни ни разу не видевший. «И что, с интернетом совсем плохо?» «Отвратительно!» Маша опять скривилась, но спешно расслабила лицо. Не нужны ей морщины так рано. «Приходилось лезть на крышу, чтобы загрузить видос. Торгового центра нет, свет в грозу может вырубиться, развлечений вообще никаких. Ну, только деды сидят, рыбачат, да некоторые в лес за грибами таскаются. Чистить целую ванну грибов — это же кошмар. Потом руки не отмыть. Край географии, конец цивилизации, ужасное место. Там так скучно». «Машунь, а в какой тайге эта твоя осиновка находится?» — вкрадчиво спросил Олег, косясь на Игоря. «Если ему надоели приличные курорты, то вот такой экстремальный вариант быстренько вернет его в норму. 2 дней, пожалуй, хватит, максимум 3. 200 км от МКАДа», — чуть подумав, ответила Маша. «Ужасная глушь. Ни связи, ни бутиков, ничего. Скукота». «Маш», — подал голос Метельский, молча слушавший их разговор. Чашку с чаем он себе пододвинул, но пить не спешил. «Если организуешь мне домик в этой твоей осиновке, то на Мальдивах отдохнешь 3 недели». Маша от радости чуть не завизжала. «О, она летит на Мальдивы на 3 недели! Это же просто джекпот какой-то!» «Покупайте путевку», — она окинула боссов довольным взглядом. «Будет вам, Игорь Андреевич, домик в осиновке, только чур!» — выставила перед собой указательный палец. «Не жаловаться! Я вас предупредила насчет условий. Это вообще вот ни разу не курорт». «Да ну не может быть все так плохо», — усмехнулся Олег. Он был уверен, что Маша преувеличивает. «Ха!» — Маша повела плечом. «Зря вот сомневаются, там будет даже хуже, чем могут себе представить. Ну и пусть Биг Босс вкусит прелести деревенской жизни. А на 3 недели будет загорать на Мальдивах. 3 недели! С ума сойти!» «На какие числа бронировать домик?» спросила деловым тоном. Никогда еще ее рабочая задача так просто не решалась. В Осиновке у родственников была дача. Ездили они туда редко, далеко, а оба много работают. И если получалось взять отпуск вдвоем, предпочитали ездить куда-нибудь отдыхать, а не впахивать на огороде – Чемодан без ручки — это дача. И не нужна, и продать будет бубнёж от старших родственников. Так что без вопросов дадут ей ключи. «Ты серьезно собрался в эту березовку?» — спросил Олег, когда за Машей закрылась дверь. «Осиновку». Взял чашку с чаем, посмотрел на нее таким видом, как будто там плавал таракан. Сделал глоток, скривился. «Как это можно пить?» «Как-то можно», — Олег отпил из своей чашки. «Ну, такое себе, а кофе вредно. Ты и так нервный, орешь на всех почем зря. Вот и будешь в этой осиновке на комаров орать». «А тебе, я смотрю, весело». Игорь прищурился. «Значит так. 2 месяца меня нет. Вот просто нет по рабочим вопросам. Будешь все сама решать. Ну и убытки тоже с тебя. А я в осиновку на комаров орать». «Ого!» — присвистнул Олег. «Да ты не выдержишь». «Это вы тут без меня не выдержите». Игорь сделал еще глоток и отставил чашку. «Ну что за дрянь?» «Да ты сам через сутки прискачешь все контролировать», — уверенно произнес Олег. «Я же тебя знаю. Забьемся». Глаза Игоря сверкнули азартом. «А давай». Олег тоже поставил свою чашку на стол. «Как такую гадость пить можно?» «А на что? Опять на Мальдивы или на поездку в Антарктиду?» «На поход в зоопарк». Игорь хитро прищурился. «В костюме пингвина». «Да ну что за бред?» Олег попытался воззвать к разуму босса, но у того явно случилось замыкание, иначе как все это объяснить? Он недоверчиво смотрел на босса, ожидая, что тот заменит выигрыш на что-то более приемлемое — путешествие, оплату ужина в ресторане, коллекционный алкоголь. Да вариантов масса. Но Игорь молчал и только улыбался. «Да ты издеваешься!» — не выдержал Олег. «А чего ты боишься?» Игорь усмехнулся. «Ты же уверен, что в Осиновке я не выдержу дольше суток. Чем ты рискуешь?» «Тебе точно пора отдохнуть», — вздохнул Олег. «Несешь уже всякий бред». «Так что, по рукам?» — не унимался Игорь. Давно у него не было такого хорошего настроения. «Да черт с тобой», — сдался Олег. «Все равно в костюме пингвина тебе разгуливать». «Маша», — вызвал Игорь секретаршу. «Зайди». «Слушаю вас, Игорь Андреевич». Маша появилась мгновенно. На ее лице сияла широкая улыбка. Насчет домика она договорилась, и Мальдивы в ее воображении уже вовсю шумели пальмами. «Иди сюда». Игорь поднялся из кресла и обошел свой стол. «Разобьешь». «Что разобью?» Маша с опаской посмотрела на босса, перевела вопросительный взгляд на Олега. «Нет, сегодня явно что-то происходит. Магнитные бури какие-то». «Мы поспорили». Принялся объяснять Олег. «Я 2 месяца тяну компанию, а Игорь торчит в этой березовке». «Осиновке», — проворчал Игорь. «Ну, короче», — отмахнулся Олег. «Кто первым сдастся, тот идет в зоопарк в костюме пингвина». «Почему пингвина?» — хлопнула ресницами опахалами Маша. «А почему нет?» — хмыкнул Игорь, протянул руку, Олег обхватил его ладонь. «Разбивай». «Как дети?» Закатила глаза Маша, но руки разбила. «Ну а почему пингвин? Поспорили бы на премию». «Скучно», — хохотнул Игорь. «О, Маш, а что это за чай ты нам принесла?» «Вкусный, правда?» — улыбнулась Маша. «Японский, матча называется». «Ага, оно и видно». Игорь покосился на чашку. «Именно матча и есть».